субъекта. Сегодня речь снова пойдет о Шеллинге. С одной стороны, мы видели, что его философия существенно отличается от той топики, на которой мы настаиваем, и в первой половине курса феноменологии Аристотеля, и во второй половине феноменологии радикального субъекта, и одновременно что-то не позволяет обойти Шеллинга в нашем исследовании. И его связь с Бёме, и некоторые другие аспекты его философии, которые тщательнейшим образом, внимательнейшим образом изучают субъекта. Но он выпадает из нашей центральной темы именно потому, как я вот, размышляя над этим несоответствием, пришел к выводу, он не совпадает, не входит, не попадает в прямую линию нашего рассмотрения, потому что он очень платоничен, потому что в нем, в его философии, помимо той антропологической проблемы радикального субъекта, которая нас интересует приоритетно, в нем очень сильна теологическая составляющая. То есть помимо Аристотеля, который рассматривает в первую очередь горизонт сознания и его соотношение с мышлением, и поэтому проблема нос-поэтикос или нос-поэтикос занимает в его философии наряду с недвижимым двигателем, в его космософии, его космологии, в его гносеологии, эпистемологии, онтологии центральное место, его физике, риторической физике, как мы много раз говорили, у Аристотеля. Соответственно, эта горизонтальная перспектива Аристотелем подчеркивается всячески, и его стремление обойтись в своем изложении философии и первой философии без Платона, без учения о трансцендентальных идеях, этой линии строго следует феноменологии, по крайней мере, как мы ее видим, особенно там, у Брентана, Гуссерля, Хайдеггера на последнем этапе, но это же стремление построить модель радикальной имманентности, присущей Фихте в некоторой степени, в значительной степени и Гегелю. В этом отношении Шеллинг отличается, потому что он платоник. Он не платоник антиаристотелевски ориентированный, но именно платоник, неоплатоник, который, как и другие неоплатоники, принимает Аристотеля, включая его в более обширный контекст. Этим он отличается. Эти платонические элементы мы, безусловно, видим в христианской мистике, у Дитриха фон Фрайберга, до этого у блаженного Августина, у рейнских мистиков этот платонизм есть, но у Шеллинга он, конечно, преобладает. Как и у Бёме он очень силен. Поэтому Шеллинг с Бёме очень близки, а Бёме мы привлекали неоднократно в нашем курсе для рассмотрения разных проблем и загадок сознания, загадок онтологии, в частности для объяснения обоснования метафизической картины естественно-научных дисциплин нового времени, где бёмианская гипотеза о Люцифере как проводнике в творении или по отношению к творению изначальной потенции первого принципа, в котором осуществляются такие довольно мрачные движения, циркуляция вечной природы. Вот для, как проводник этой вечной природы, дьявол у Бёме позволил нам глубже объяснить феномен обратной интенциональности и, собственно говоря, ту навязчивость материального мира, который он приобретает в новое время в качестве метафизической конструкции с Галилея и Ньютона. То есть в этом отношении Бёме нам чрезвычайно был полезен, и Шеллинг, безусловно, в этом отношении полностью продлевает линию Бёме, он основывается на Бёме, он его переосмысляет, он его разъясняет, он его уточняет, он его развивает, но ядро шеллинговской философии – это бёмианство. Поэтому определенным образом оно связано с нашей темой и одновременно несколько от нее отличается за счет этой платонической составляющей. Поэтому давайте последуем за Шеллингом так далеко, как будет необходимо или как как будет нас вести. Сама логика встречи и знакомства с этим совершенно потрясающим, гениальным мыслителем. Мы говорили, что Шеллинг – это вся русская философия, это Шеллинг, это некоторая ее часть. И Соловьев, Булгаков и Флоренский, да, они, конечно, развивали ее, соотносили с православием, с византизмом в более широком смысле, с таким, с греческим, греко-православным прочтением многих вещей, что замечательно, только ее обогатило, ну, и развело, и уточнило, но все-таки Шеллинг принципиален и для нас. Поэтому в любом случае он очень важен, и может быть еще важен, более важен, чем кажется на первый взгляд. Сегодня давайте остановимся на такой теме Шеллинга, как его учение о потенциях. Это очень важная часть его учения, вполне всего он развил ее в последние годы, в тот период, в поздний шеллинговский период, когда он не писал книг, когда он занимался только устными лекциями, и в ходе этих лекций и излагал свое фундаментальное мировоззрение. В отличие от лекций Гегеля, которые вызывали колоссальный энтузиазм в Германии, в Европе, в целом, и которые предопределили в значительной степени стиль мышления философии лет на 150, фактически, вот гипноз или фасцинация Гегелем, она сошла на нет только, пожалуй, совсем недавно, и весь 20 век не мог оторваться от гегелевского метода и через левое гегельянство, через марксизм и само по себе. В прямом смысле, но в любом случае Гегель фундаментален, абсолютно фундаментален, оказал огромное влияние на всех. Так вот, лекции позднего Шеллинга вызвали меньше энтузиазма. Шеллинг переживал, он считал себя пророком философии, он считал себя в каком-то смысле учителем Гегеля и основателем очень многих таких диалектических, динамичных конструкций, которые он, вдохновляясь Бёме, применял к философии его времени. Он был абсолютно гениален в изложении своих идей, парадоксален, убедителен, невероятно открывал совершенно бездонные горизонты мысли. И почему-то вот этот поздний Шеллинг, его вторая половина лекций, не получила в Германии, в Европе, за ее пределами того внимания, которое должно было получить. Вот Гегелю повезло, а Шеллингу нет. Это отдельная тема, почему так произошло. Но, конечно, мировоззрение Шеллинга, его философия, и раннего, и позднего, неразрывным образом, золотыми нитями связано с мировоззрением и философией Гегеля, с романтикой, с Гёте, с Фихте, частично с Кантом, который он постоянно учитывает, и одновременно с мистическим направлением в немецкой теологии XIX века, которое представлено такими фигурами, как Якоби, или Франц фон Бадер. В этом контексте формируется шеллинговское мировоззрение. Сам контекст по себе потрясающий. Сам контекст по себе настолько насыщенный глубокими озарениями, интуициями, соотношениями древнего и настоящего, мифологического и теологического, нового времени и старого времени, вечного и приходящего. Вот эти темы в центре внимания этой уникальной эпохи в европейской и германской истории, которая дала колоссальное влияние, конечно, дала огромный эффект в культуре нашей в целом, но Шеллинг здесь занимает одно из важнейших мест. И это стало очевидно лишь после, как и Хёльдерлин, в значительной мере снова благодаря Хайдеггеру, который воздал должное Шеллингу, об этом мы говорили, но самое главное, что Шеллинг – это часть вот этой удивительной интеллектуальной среды Германии конца 18-го, начала 19 века, которая была каким-то уникальным ионом в германской истории. И это было настоящее общее делание, если в конце века, в начале 20 века, в конце 19 века мы видим одинокого Ницше, который несет на себя всю, в каком-то смысле, всю тяжесть мировой мысли, европейской, немецкой, общечеловеческой, а потом такую удивительную фигуру Хайдеггера, который, конечно, действует в контексте, он тоже в контексте, но это уже другой контекст, он еще более одинок, чем Ницше в каком-то смысле, то как раз Шеллинг принадлежит эпохе, в которой можно сказать, что субъект, который обнаруживает себя, он всегда одинок. Радикальный субъект, который обнаруживает себя в германской культуре, он сияет всеми цветами, всеми аспектами. И каждое философское направление, Гамана того или Кобе того же, они в принципе, или Рейнгольда, как мы видели, они открывают разные аспекты этого уникального откровения, которое перевернуло германское самосознание, оказало огромное влияние на политику, фактически на возникновение Германии как таковой уже в конце XIX века. Но задумывались эти мысли о новом политическом строе, о новом объединении немецкого народа в абсолютном обществе, как выражение, в абсолютной монархии, монархии абсолюта. Не то, что она абсолютная с точки зрения ее свободы суверена, а с точки зрения воплощения абсолютной идеи, какой была немецкая монархия по Гегелю. Прусская монархия по Гегелю. Таким образом, мы находимся с Шеллингом в среде живого исторического творчества, германского гения, безусловно, европейского духа и западноевропейской истории, которая, в общем, считала себя, по крайней мере, до какого-то времени и до сих пор втайне считает себя мировой историей, синонимом мировой истории. В любом случае, так они думали, и те, кто творили эту историю, и отчасти, давайте сейчас не будем подвергать их критическому рассмотрению, давайте представим, что так оно и было, иначе мы на пороге споткнемся, мы не сможем зайти в философию того периода, и, соответственно, не поймем Шеллинга. Итак, мы сегодня поговорим о теологии Шеллинга, или о теософии Шеллинга. Это учение о потенциях. Это, пожалуй, самое главное, и несмотря на то, что оно не получило такой известности, такой славы, как ранние системы Шеллинга, его натурфилософия, его учение об идентичности или его эссе о человеческой свободе, которое было чрезвычайно знаменитым, известным, или о философии искусства, с этого эссе о человеческой свободе начинается переход уже к другому Шеллингу, позднему Шеллингу. Но в любом случае менее известное и популярное учение о потенциях для шеллинговской системы имеет фундаментальное значение, может быть, большее значение, потому что это зрелый Шеллинг, который додумывает и излагает те мысли, которые вдохновили и озарили и юного Шеллинга, придавая им окончательный, такой изумительно выделанный и детальный характер. Итак, учение о трех потенциях. Здесь, для того, чтобы понять, что имеет в виду под потенциями Шеллинг, необходимо снова вернуться к теософии Бёме, потому что это фактически Бёме. Шеллинг излагает Бёме другими словами, немного в других терминах. Это термины гораздо более утонченные, но содержание теологии или теософии Шеллинга, его учения о потенциях и то, что он называл монотеизмом, или религиозной философии, на самом деле, это Бёме. Итак, Шеллинг утверждает, что Бог представляет собой, если угодно, непростое, фиксированное, статичное начало абсолютного бытия, как считало, скажем, или считает классическое богословие, неизменное божество, вечно тождественное само себе, обладающее полнотой абсолютного бытия, абсолютным знанием, абсолютным могуществом и тем самым как бы снимающее своим бытием серьезность или весомость сотворенного мира. Бог-творец, Бог-вечность, которая гасит самой собой, своим бытием, то, что оно творит, потому что это не оно само, это нечто внешнее по отношению к самому себе, и будучи внешним по отношению к себе, творение в своей природе, в своем бытии ничтожно. И вот с этим в каком-то смысле Шеллинг не спорит, просто он предлагает обратиться к теологии чуть более внимательно и попытаться разглядеть внутри божества те процессы или те структуры, которые в нем присутствуют изнутри. Это он называет потенциями. Это он не претендует на то, что это подлинное знание, или, по крайней мере, это вначале это не подлинное знание, а некие понятия о том, какова теология. Эти понятия сами по себе представлены как потенции. В одном месте в философии мифологии Шеллинг говорит, в этих потенциях и в том, что мы о них думаем и размышляем, заключается ирония Бога. То есть Бог иронично рассказывает, дает нам возможность через неверные или опрокинутые в некоторых пропорциях, в некоторых своих составляющих, в некоторых своих аспектах понятия понять или схватить самого себя. То есть он не может открыться полностью. Если для того, чтобы знать Бога, мы должны быть Богом. Не будучи Богом, мы можем о нем иметь лишь относительное представление, дистанционное, но эта дистанция двойственна, она приближает и удаляет нас от Бога. И в этой мере, в этом смысле, это ироническое богословие или риторическое богословие, которое не позволяет зафиксировать в словах, в мыслях, в идеях, в высказываниях, в догмах никакой абсолютной достоверной истине о Боге. То есть любое знание о Боге – это знание приблизительное, это аппроксимация, причем по Шеллингу обратная аппроксимация. То есть Бог иронично излагает себя не так, как он есть, чтобы через эту обратную дистанцированную модель дать о себе, тем не менее, представление. То есть ирония ведь не просто скрывает, она еще и открывает, или обратное изложение не только отрицает, но утверждает через свое отрицание. Поэтому наше представление о Боге или наша теология, наш монотеизм имеет дело с потенциями, с тем, что потенция – это сила, потенция – это греческая дюнамность, это динамическая теософия, динамическое богословие, которое имеет дело с силами, то есть как с возможностями. Здесь стоит вспомнить то определение дюнамис, то определение силы, могущество, о котором мы говорили в одной из предыдущих лекций. По Аристотелю сила – это то, что может быть, это дюнамис, это возможность, это могущество. И это и есть потенция. То есть потенция – это могущество, а могущество противопоставляется действительности. То есть это то, что находится in potentia, а не in actu. То есть это не действительное, а только то, что может стать действительным. У Бога, у самого Бога, говорит Шеллинг, все наоборот. У него нету недействительного. Сам Бог действителен. Но нам он представляется как возможности. Поэтому богословствовать можно только в категориях дюнамис, то есть потенций, в то время, когда для самого Бога, конечно, это потенциальность. Того, что для нас является потенциальным, является актуальностью. А наша сама аппроксимация является вот как раз там динамической потенциальностью. То есть мы принадлежим к возможному, а Бог к действительному на самом деле. Но поскольку мы живем в перевернутом мире по отношению к Богу, по крайней мере, в таком любой феноменальный мир обратен в каком-то смысле по отношению к миру парадигмальному, образцовому в этом отношении, как раз Шеллинг следует за Платоном, учение об идеях, с четкой, внимательной, подробно принимая вот эту двухмерную вертикальную топологию, где есть Бог и Творец и Творение, где есть Бог и мир. И, соответственно, с нашей точки зрения мы считаем себя действительными, и тогда говорить о Боге мы можем только как о потенциях. А в то время, когда на самом деле как раз в этом стоит ирония, что мы говорим о Боге как рассуждаем о Боге как о потенциях, выявляем в нем потенции, хотя на самом деле речь идет о действительном, а мы сами являемся потенцией. Вот это обратная перспектива философии и заставляет на самом деле изначально Шеллинга относиться к философии как лишь к половине знания. философия тесно связана с религией, с теологией. Философия без теологии недействительна, потому что философы, Шеллинг фактически издевается над Декартом, который пытается строить философию на основании своей субъектности, имманентной субъектности, тем более еще почти индивидуальной субъектности, такой эмпирической. Шеллинг над этим издевается и говорит, ну разве можно на таком перевернутом основании построить что-то серьезное? Это заведомо искаженная перспектива. То есть человек в своей субъектности эмпирической удален, во-первых, от самого себя, и еще на большее расстояние от того, что является настоящим, от истины, то есть от Бога. Соответственно, его представление, построенное на чистой философии, на философии нового времени, это построение, основанное вообще на полном, таком уже запутанном отдалении от истины, что ничего достоверного и серьезного быть не может. Философия может стать по-настоящему философией только когда она движется в сторону богословия. И богословие на каком-то этапе сочетается с философией, и это и есть христианская философия или философия монотеизма, по Шеллингу, которая неотделима от теософии. То есть философия и теософия, мышление человека, такое глубинное, фундаментальное, обращенное к истине мышления человека и откровение Бога, и откровение о Боге, они встречаются в одной очень особой инстанции, в промежуточной инстанции. И вот там настоящая мысль. Мысль настоящая живет между теологией и философией. Они вместе друг друга, собственно, и конституируют, и одновременно опрокидывают. Потому что здесь есть фундаментальное, неснимаемое различие бытия двух онтологий, онтологии Бога и онтологии человека, и одновременно двух форм мышления. В мышлении Бога, которое является абсолютным и действительным, и мышлении человека, которое является приблизительным и аппроксимативным. Но если человек стремится к Богу, он стремится к философской истине. И, соответственно, по мере этого движения его мысль становится все более и более, должна, по крайней мере, возвышенной, чистой и приближенной к тому, о чем он думает. Вот. Поэтому это платоническое измерение, это вертикальность по отношению к горизонтальному человеческому бытию для Шеллинга дана с самого начала, и поэтому его философия ориентирована на теософию Бёме. Без теологии Шеллинг не мыслит философией, но одновременно он утверждает, что если мы теологию будем принимать за определенную догматическую и неизменную структуру, мы фактически превратим живого Бога в идола, потому что Бог жив, Бог действенен, Бог вечно живое, вечно новое, вечно это то, что является животворящим духом по апостолу Павлу. Животворящий дух, который есть новый человек, Христос, и вы животворящий, зоопоэйн, который творит жизнь. И если мы превратим теологию в неизменный догмат, который будет указывать на истину, лишь указывать, ну истина в самой себе подвижна, она жива. Истина, хотя неизменна в своей сути, но всегда изменяема при этом и подвижна в своем воздействии. Поэтому на самом деле без философии, то есть без живого контакта с человеческим мышлением, теология тоже превращается в свое противоположное. Философия без теологии недействительна, пуста, вызывает просто жалость. И теология, богословие без философии утрачивает свой статус, то есть она перестает нам повествовать и открывать Бога, поскольку философия откровения, как называет Гегель, как называет Шеллинг свою последнюю часть своей лекции, философия откровения, это одновременно и откровение философии, это не просто толкование откровений, а это на самом деле явление философии через теософию, через знание о Боге, пусть перевернутое. И вот таким образом потенция, учение о потенциях является тем фундаментальным началом и философии, и богословия, с чего начинается, если угодно, или чем завершается, с другой точки зрения, сама система Шеллинга. То есть с философской точки зрения учение о потенциях – это венец. Поэтому это поздний Шеллинг. С другой стороны, с точки зрения полноценного теософии самой, это начало. Потому что из этого начала вытекает все, и человеческая история, в том числе история цивилизации, история культуры, история религии, история мысли, история вообще как таковая, история политики, история человека, жизнь человека – это результат, если угодно, теософии и теологии, а одновременно с точки зрения философии это венец и пик движения к своим собственным корням, к своим собственным истокам. То есть и здесь снова, как и у Гегеля, мы сейчас скоро поймем почему, для Шеллинга конец оказывается выше, чем начало. И в этом он аристотелианец, потому что Аристотель говорил о телеологии, о том, что causa finalis, то есть для чего, причина для чего что-то происходит, является как раз самым абсолютным измерением энтелехии вещи, процесса и движения, целью движения и смыслом, самое главное, смыслом любого движения. Это достижение естественного места, то есть самого себя, своей сущности. И здесь Шеллинг применяет это и к Богу, и к истории, и к человеку, и всегда ставит цель выше причины, то есть чем начало, то есть конец всегда выше начала, потому что конец и есть ради чего начало, то есть начало начинается не ради самого себя, не потому что может начаться, а для того, а для чего-то, вот это для чего всегда неопределенное, всегда до конца непонятное, является как раз самым важным в процессе бытия, в процессе жизни. И вот здесь это очень важно, потому что это как раз заставляет Шеллинга изменить или пересмотреть отношение к богословию, как к чему-то статическому. Я говорил о том, что когда мы читаем Бёме, учителя, вдохновителя Шеллинга, мы обнаруживаем себя среди досократиков, то есть мы сталкиваемся с идеями, которые близки Гераклиту, частично Фалесу, Анаксимандру, то есть тем философам становления, если угодно, которые были сняты платонизмом и аристотелианством, и аристотелианством, то есть постсократиками или постплатониками. Но это мы заметили, и описание божества, конечно, напоминает нам досократические философские теории. И точно то же самое мы видим у Шеллинга. Для Шеллинга теология есть теогония. И теогония, с его точки зрения, это не дань мифологии, это не дань политеизму, это не просто рассказы дохристианских культур, не знавших истины. С точки зрения Шеллинга, в дохристианской мифологической культуре, в верованиях разных народов содержится божественное откровение, содержится и в Ветхом Завете, и в Ветхом Завете оно не полно до Нового Завета, и вне Ветхого Завета, и тоже оно не полно искажено до прихода христианской религии. И в других религиях, древних, и нехристианских, не монотеистических, политеистических, архаических, даже в мифологиях примитивных народов, содержится не просто, скажем, искаженные рефлексии человечества о природе или там о бытии его окружающем. Это в каждом из них, в каждой из этих культур, в каждой из этих религий, в каждом из этих культов содержатся элементы великой метафизики, великого божественного откровения, которым и является, по сути, хотя и в ироническом перевернутом виде, человеческое сознание. То есть человеческое сознание, человек как таковой, человеческое мышление, человеческая сущность – это уже элемент книги бытия сам по себе, любого человека, независимо от того, христианина или нет. Как Тертуллиан говорил, каждая душа христианка. И по Шеллингу, каждый ум – это богословствующий тринитарный христианин. ум христианин, если душа христианка, то ум христианин и его связь с тринитарной троической теологией – это не просто дань культуре или истории, а это суть сознания как такового. То есть тринитарная структура божества и истинной религии, истинной теологии заложена в самой структуре сознания человека. Если мы имеем дело с человеком и с продуктами его интеллектуального, художественного, социального или политического творчества, считает Шеллинг, мы имеем дело с развертываниями частичной, фрагментарной, искаженной, перевернутой, аппроксимативной, искривленной, если угодно, но троической теологии, потому что само сознание представляет собой отпечаток или оттиск тринитарного богословия. Смотрите, какая грандиозная идея. То есть для того, чтобы быть христианской философией, не надо быть христианином, можно и не быть христианином и соучаствовать в этой развертывании христианской философии, быть соучастником процесса развертывания монотеизма. Именно так Шеллинг рассматривает историю культуры и мифологии. И одновременно можно быть христианином, и если не оживлять философской страстью, интеллектуальной жизнью, не оживлять то, что является христианскими богословскими догмами, установками, если их не превращать в прямой опыт, прямой мистический опыт, то можно быть формальным христианином и не быть им. Точно так же можно не быть формально христианином и быть им. Если мы люди, мы уже христиане, считает Шеллинг. Причем именно не с точки зрения души, как Тортулиано, а с точки зрения сознания. Сознание и мысли является христианством у нас, потому что любое сознание строится на тринитарной теософии. И любое сознание структурировано как структурированное потенции в Боге. Поэтому, когда Шеллинг говорит об этих трех потенциях, он не говорит о некотором искусственно сконструированном вокруг откровения богословия. Он говорит о структуре того, что предшествует миру. Это истинный Бог и его организация, его отношение к миру истинны во всех случаях. И когда он дан в откровении, когда он дан в прикровении. Так вот, любая форма человеческого сознания в откровении или в прикровении все равно отражает структуры этих божественных потенций. Эта мысль Шеллинга очень сильная, очень глубокая. Она на самом деле созвучна во многом Рене Генону или примордиальной традиции, хотя Шеллинг не использует этих слов, а в некоторых случаях даже говорит об эзотерическом или внутреннем человеке, который вообще единый, который совпадает с неким обобщенным выражением этой теологической структуры. И лишь в истории он рассеян, в истории он отчужден друг от друга, поэтому возникают умаленные или искривленные культуры, религии, культы, философии. Но на самом деле человек как таковой является лишь представителем этого внутреннего или внутреннейшего человека. И в любой культуре, где мы видим человека, в примитивной, в монотеистической или нет, в христианской или нет, даже в современной культуре, есть это самая богословская субъектность, на которой записаны оттиски потенции. То есть теология присутствует в человеке как фактичность его сознания. Вот что очень важно. В любом человеке, в любом, который совершенно, скажем, ни сном, ни духом не знает о христианстве и догмате о Троице, или не принимает его, или высмеивает. И интересно, в одном месте Шеллинг приводит такой пример, как он написал письмо своему французскому другу, он не уточняет какому, атеисту, известному философу атеисту, он пишет ему следующее, что Бог открывает себя через мир и в мире иронично, то есть не так, как он есть. Он показывает себя как несуществующим, тогда, когда только он и есть, только он и существует, а мир как существующий, как, хотя мир и не есть. И в этом его улыбка, в этом его ирония. И поэтому, пишет Шеллинг, вы, мой дорогой друг, отрицая Бога, делаете ему приятное, потому что вы включаетесь в эту игру, вы говорите, Бога нет, тем самым вы делаете именно то, что он от вас и хотел, он хотел скрыться. Он, быть может, более жестко бы, это Шеллинг не пишет, но это я уже продолжаю его мысль, может быть, хотя у Шеллинга она есть, может быть, более жестко Бог отнесся бы к тому, который как раз разгадал эту ироническую историю, этот перевернутый нарратив, где то, что есть, представляется тем, чего нет, а то, чего нет, представляется тем, что есть, разгадал и, в общем, предъявил его, эту истину самому Богу. Быть может быть, Бог был бы разозлен на такое, скажем, раскрытие его постановки, его пьесы, где смысл-то в том, чтобы действительно это заблуждение сохранялось как игра, как некоторая двусмысленность, чтобы люди сомневались в его бытии, чтобы они делали выбор на основании своей свободной воли, а не на основании какой-то твердой истины. В этом отношении интересно, что философия, мыслящие субъекты, богословие приобретает у Шеллинга характер такой чуть-чуть богоборческий. Мы к этому еще вернемся. И поэтому он подчас сравнивает нус поэтикос. Кстати, о нус поэтикос он говорит, и о радикальном субъекте, соответственно, он говорит, разбирая Аристотелево учение о нусе. Это очень важно. Мы к этому подойдем. Так вот, когда он говорит о нус поэтикос, он приводит миф о Прометее, потому что Прометей – это тот, кто вызвал гнев Бога не тем, что он противопоставил Богу не Бога, а в том, что он противопоставил Богу самого Бога, только в лице самого себя. И это есть похищенный огонь. Вот похищенный огонь, Бог есть огонь, и тот, кто его похитил, он похитил у Бога Бога. Соответственно, он не верит больше, как вот этот французский атеист, в иллюзию. Он знает истину, и это вызывает гнев и ревность Зевса. Вот это очень, очень тонкая и глубокая мысль о некотором риске вызвать гнев Бога не тогда, когда мы поддаемся на уловки, его отрицаем или живем в иллюзии, а когда мы начинаем двигаться к правде. Тут вот, это, кстати, тема отдаленно звучит и в первых главах Ветхого Завета, когда один из пассажей можно понять, что Бог изгоняет Адама и Еву из рая, боясь, что он, сорвав яблоко с древа познания добра и зла, сможет теперь уже с полным сознанием добра и зла сорвать яблоко с древа жизни и тем самым стать Богом, потому что он будет не только, скажем, представителем Бога, но и самим Богом. Он будет живым и всезнающим, всеживым и всезнающим. Но это одна из интерпретаций, не думаю, что она определяющая, но тем не менее этот мотив ревности Бога к тому, кто догадался, что игра, есть в мифологии, есть частично в религии, есть в этике. И отсюда, кстати, часто учителя внешнего благочестия, именно внешнего благочестия, они говорят там, не думай, не занимайся философией, это опасно, это рискованно, это путь, который слишком сближается с путями дьявола, который вот тоже был первым из ангелов, но не выдержал и дистанции между собой и Богом не смог соблюсти, наоборот, восстал. Поэтому на самом деле не такое тупое, почти скотское безбожие или такой вот как бытовой атеизм опасен для человека. Ну, на самом деле не более опасен, чем мяуканье кота или шуршание мыши. То есть вот атеистическая, материалистическая культура вот с этой точки зрения, с точки зрения ироничной теологии Шеллинга, это не опасно. это еще не страшно. И то, если человек утрачивает свое достоинство просто и игнорирует свое призвание быть носителем духа, ну да, это для человека плохо, он грешит, но не против, не столько против Бога, сколько против самого себя. То есть вот он призван быть духом, а он им не является, верит в какую-то мишуру, в материальный мир, поддается на этот соблазн. И даже поддаваясь на этот соблазн, он поступает как бы благочестиво, потому что он не подходит к той границе, где разоблачение игры и вот этой иронии, в общем, может как бы раздражать или разгневать Бога. Вот это тонкий, очень тонкий момент, который у Шеллинга есть, и он очень глубоко понимает, насколько опасна и рискованна философия, и насколько опасна и рискованна теология, причем не тогда, когда они ошибаются и заблуждаются, а вот тогда, когда они подходят максимально близко к истине. То есть, чем более истинная философия, чем более проникновенная теология, тем более опасна и близка она к чему-то страшному. Это, кстати, кульминация того же в другой исламской культуре является феномен аль-халджа, который, с одной стороны, нарушает все нормы ислама, провозглашая себя Богом, когда он восклицает «Ан аль-хак», по-арабски «я есть истина», и одновременно, зная, что это приведет к его гибели, идет навстречу этой гибели, зная, что это утверждение абсолютного тождества, чрезмерно зная, что он погибнет, но он считает, что это все является, в свою очередь, замыслом самого Бога, который сжигает в огне наказания, на самом деле не муллы его сжигают, не внешние учителя, не учителя внешнего благочестия, а сам Бог сжигает его огнем своей любви в этом наказующем костре. И он даже идет на эту ересь и богоборчество, видимо, из благочестия и смирения перед Богом, не из гордыни, а наоборот, для того, чтобы быть униженным, уничтоженным, для того, чтобы быть попранным, наказанным, растерзанным. И это есть его подвиг и его монотеизм аль-Халадж. У Мусиньона об этом совершенно великолепно есть серия трудов Мусиньона, учителя Карбена. Но это сходная тема, но немного периферийная, мы отклонились. Итак, учение о потенциях Шеллинга. Шеллинг помещает теогонию внутрь богословия. То есть Бог происходит, в Боге есть становление, в Боге есть жизнь, в Боге есть время, в Боге есть движение. Ну, скажете вы, это спинозизм, это субстанциализм, это материализм, это язычество, то есть это несовместимо с христианским богословием, с трансцендентализмом и даже с платонизмом, который утверждает, что Бог неизменен, Бог вечен, Бог блаженный, Бог постоянный, Бог есть тот, кто есть, и он, его как раз свобода от природы и его неприродность и является отличительной чертой его божественности. Божественность, то есть неприродность. Когда мы говорим о том, что в Боге есть природа, мы именно природа в таком, в современном в каком смысле, значение, не в том смысле, в котором его употреблял Скотт Эриоген, о чем мы говорили. Так вот, эта природа, как мир, как движение, как динамика, как становление, вот это должно точно быть исключено из Бога, считаем мы. То есть, а Бёме и вслед за ним Шеллинг утверждают, что теогония является частью самого божества, но не как действительное, потому что тогда Бог бы был природой, тогда был бы опять мы вернулись к материализму или спинозизму, субстанциализму, но именно как потенция. Вот обращение к тому, что мы говорим о потенциях, а не о действительных вещах, не о деятельных, а лишь о возможных, то, что мы богословствуем в понятии сил, это динамическое богословие, именно это и избавляет Шеллинга от того, чтобы это было, как, для того, чтобы различие между Богом и миром было просто перечеркнуто. Он очень четко подчеркивает, когда мы говорим о Боге, мы не говорим о мире. Когда мы говорим о мире, созданном мире, мы не говорим о Боге. Это разные онтологические уровни. И это догма христианства, догма монотеистической религии. Это четко, и Шеллинг никогда от этого не отходит. Поэтому у нас отсюда и разговор, и потенции. Почему он говорит о потенциях, о том, что возможно. когда он, это возможная потенциальная или динамическая теогония, которую он описывает внутри божества. Вот это очень важно. Она не действительна, как такая. Она для нас, она потенциальная для нас Бог. И Бог сам себе неизменен, неподвижен и вечен. В нем нет никакого становления для нас, потому что мы живем в становлении, мы часть становления, и Бог необходим нам, и Бог есть для нас вечность, неизменность и постоянство. Соответственно, это сохраняется в любой монотеистической картине, это и называется творением, это различие онтологических уровней, и Шеллинг это признает тотально, полностью и всегда, всегда подчеркивает. Но внутри божества, как процесс, который протекает среди потенций, то есть возможностей, есть агония. Ну и дальше вот уже открыт путь к тому динамическому богословию, тому представлению о процессах внутри божества, на котором строится все учение Шеллинга. Давайте я опишу, как он видит эти три потенции. Одна из этих потенций, первая потенция, он называет B или минус A. А еще одно написание этой потенции – это A равно B. Что это такое? Это некоторая первая потенция или приус, начало в Боге, которое есть небытие, несущее и небытие. Это некоторое божественное ничто. Здесь мы имеем дело с хенологией, неоплатоническое представление о предбытийном едином, основанном на диалоге Парменид, и ставшим в основе, основным пунктом философии неоплатоников от Платина до конца, включая Дионисия Арипагита, включая того же, соответственно, Скотта Риогена и христианское, и особенно восточное православное богословие, оно, это апофатическое измерение, постоянно удерживает и постоянно принимает. Вот это не просто непознаваемость Бога, а предбытийность Бога. То, что у Дионисия Арипагита сказано, что Бог даже не может быть назван Богом, настолько он трансцендентен. И поэтому Арипагит использует такие выражения, как и сверхбог, «уперфилос», и как сверхбытие, и «уперусия». Бог не сущий, а сверхсущий. Бог не только Бог, но еще и сверхбог, говорит Дионисий Ареопагит. И это как раз полностью включено в хенологию представления о предбытийном едином. Собственно говоря, так с этого начала и строит свою теогонию, динамическую теогонию Шеллинг. Однако, точно так же, как Бёме, может быть, чуть более пронзительно и контрастно, он показывает, что это хен, это первоначальное, это начало предбытийное, которое еще не является бытием и отрицает бытие, он воспринимает его как негацию, на самом деле. Вот это тоже важно, что это предбытийное начало не просто то, которое находится до бытия, но оно еще и отрицает бытие, находясь в нем. То есть оно негативно. Оно и есть ключ к гегелевскому пониманию о фундаментальном могуществе негатива. Гегелевский негативитет есть не что иное, как вот концепт по золотой линии философской дружбы, резонирующий с этой первой потенцией Шеллинга. То есть это потенция «Б», как не «А», то есть это не то, что есть. И именно это «Б», это «Хен» одновременно Бюма называет вечной природой. И с этим согласен Шеллинг. Вечная природа как потенция. Это не природа созданная. Это потому что созданная природа не вечная, она конечная. А вечная природа, природа в Боге. Но при этом Шеллинг тоже интересно говорит, что Б – это природа, которая в Боге, но которая не есть Бог. То есть в Боге есть не Бог, но он Бог. Но он не Бог. Поэтому с этого парадокса, с того, что в Боге есть не Бог, и с того, что первое в Боге еще не есть, а значит, не есть и Бог, очень, очень тонкая мысль, и с этого и начинается теогония, процесс теогонии. То есть вначале идет Б, и тут Шеллинг вводит очень важное понятие в эту теогоническую модель динамического богословия. Он говорит, что считается, что первое – это высшее, но с точки зрения процессов божественных потенций это не так. Первое – это низшее в Боге. Вот это очень-очень фундаментальный тезис о том, что приус, первое, изначальное в Боге, оно не самое высшее, оно наоборот представляет собой некоторое абсолютное могущество негатива. И этот негатив он обозначает буквой «Б». И это «Б» – это и есть вечная природа. То есть все то, что определяет сущность божественности, неизменность, разумность, абсолютность, чистота, бытие, фундаментальность, всезнание, свет, идеи, если использовать Платона, лица, личность. Вот все то, что входит в вечность, в божественность, все это отрицается внутри первой потенции. То есть так Шеллинг трактует хэн неоплатоников. То есть то единое из диалога Парменид, которое предшествует бытию. А бытие уже в свою очередь есть единое многое. И вот этот парадокс, что этот хэн с одной стороны дает жизнь бытию и божественному бытию, а с другой стороны, само по себе это хэн еще не есть бытие, в том числе и не есть Бог, и не есть божественное бытие. Вот это составляет особенность динамической теологии. Это важнейшая идея. То есть Шеллинг говорит, вначале есть Б, которое есть А. Не «Б» равное «Б», потому что «Б» равное «Б» вообще не существовало бы, потому что это чистый негатив, равный самому себе. А «Б» как негатив, не равный самому себе, отсюда это и есть «хэн», потому что именно благодаря «хэн» бытие приходит к самому себе. Если нет этого предбытийного «хэн», бытия не будет. Поэтому предбытийное «Б», небытийное, негация «Б» как отрицание, должно содержать в себе «А». Иначе это именно в этом особенность божественной, вечной природы, ее отличие от природы тварной. Природа тварная природа не содержит в себе божественного бытия, не содержит. Она вот здесь-то как раз «Б» равно «Б». Но это тоже так, это вопрос отдельный. Но в любом случае, в тварной природе «Б» дается нам чисто, само по себе, без «А». А в божественной природе «Б» равно «А». Именно поэтому все начинается с парадокса. Все начинается не просто с черной пустоты, из которой появляется свет. Свет зажигается во тьме, и тьма не обнимает его. Но в этой тьме уже что-то все непросто. В этой тьме, которая предшествует свету, уже содержатся ростки света. Более того, в этой тьме содержатся те напряжения, которые приведут к свету. И поэтому в ней, в этой тьме, которая не есть, в ней есть «А», которая есть. Поэтому на самом деле это, и тем не менее, как таковая, это первая потенция, как приус, представляется именно как чистое «нет», как чистое «нихтзайн», небытие и «нихтзайн», да, несущее. И будучи «нихтзайн», «нихтзайн», да, «нихтс», то есть чистым «ничто», эта первая потенция не равна самой себе. Вот это очень-очень-очень важно. Она, давайте теперь три формулы, которые описывает, которыми ее описывает Шеллинг, разберем подробнее. Первое – это «Б». «Б» – это не «А». И поэтому «Б» мыслится как минус «А». Первая потенция – это отрицание бытия, отрицание божественности, отрицание вечности. То есть все то, что мы вкладываем вне по отношению к фиксированным, божественным, неизменным, возвышенным определениям или именам, все это отрицается в «Б». Поэтому «Б» – это не «А». И это вот второе определение очень важное, поэтому это негация, это отрицание, это чистый негативитет. А это «Б» как минус «А». Но одновременно это такое Б и такое минус А, которое не есть только Б и которое одновременно не есть минус А. Здесь мы имеем дело с нарушением логики или с тем, что Плотин называется опьянением нуса, опьянением ума. То есть для того, чтобы понять предбытийный, предразумный Хэн, говорит Плотин, в одном месте ум, как вторая ипостась его философии, как раз божество, как божественное самосознание, божественный субъект, он должен опьянеть, потому что здесь кончается, есть у Головина такое стихотворение, здесь кончается этика, здесь песок желтей. Вот у нуса в какой-то момент кончаются его разделяющие и обобщающие, объединяющие могущество. То есть нус становится бессильным, высший разум, божественный разум, перед тем, что предшествует ему. И это Шеллинг хочет передать в этих парадоксах первой потенции. Это самое сложное, самое важное в его теософии, в его динамическом богословии, и это самое принципиальное. Вот поэтому, собственно говоря, на этом строится вся теогония, монотеистическая теогония Шеллинга, которая, в свою очередь, определяет и объясняет мир, человека, историю, общество, вплоть до политики или искусства. То есть вот из этого первого начала, из правильного понимания первой потенции вытекает все остальное. Если мы верно ее схватим, именно как потенцию. Почему можем схватить ее как потенцию? Потому что мы не сталкиваемся с ее действительностью. Действительность этого первого начала, первой потенции, первого принципа, она уничтожила бы нас немедленно. И поэтому Шеллинг говорит, что Бог представляется в качестве огненного круга, огненного колеса. И если мы столкнемся с этой действительностью Б, Бога как Б, или первой потенции, не как потенции, то есть не как понятием, не с понятием, а как с действительностью, то мы исчезнем вся Вселенная. Поэтому Гераклит говорит, что мир – это мерами возгорающийся и мерами затухающий огонь. Когда он возгорается, мира нет, есть Бог. Есть Бог, который поедающий огонь. А когда огонь остывает, появляется из него мир, который еще может существовать именно потому, что огонь ослабевает, он становится теплотой, или он становится даже холодным, или водой. Вот это очень тонкий момент, именно охлаждение этого огня, перевод действительности первой потенции в потенциальность для нас. То есть, когда первая потенция есть не что иное, как понятие или бигриф, с которым мы можем вынести, вот это и есть условие существования мира, потому что условие существования мира – это оккультация действительности Бога, та ирония, о которой мы говорили. Творение мира в этой теологии Шеллинга, оно ироничное, потому что оно говорит о том, чего нет, так, как если бы это было, а о том, что есть так, как если бы его не было. То есть все наоборот, и бытие представляет как небытие, небытие как бытие, именно чтобы дать возможность существовать этому парадоксальному внебожественному началу, этому небожественному миру, который возможен только когда огонь затухает. Когда огонь загорается, мир не выдерживает его, поэтому мы можем иметь дело с потенцией Б, с Хэн, как с концептом нашего сознания. То есть в нашем сознании, в нашем мышлении, в его богословской структуре, то есть в матрице содержится некий кластер Б, который отвечает за возможность схватить этот элемент богословской картины. Именно как потенцию. Вот поэтому мы рассуждаем в потенциях. То есть в потенциях это значит, что это может. Потенция – это значит, это сила и могущество. Могу, но не делаю. Если эта бездна «б» перешла бы из потенциального, то есть возможного динамического состояния в актуальное, в действительное, если бы она обнаружила себя как энергия, то есть как то, что существует в действии, а так оно и есть в самом Боге, то, конечно, мир бы растерялся и схлопнулся бы мгновенно, как огненным колесом бы на него просто дохнула эта потенция. И только при первом движении в сторону становления чем-то больше, чем потенция. Для нас это потенция, и мы можем смириться с ней, вместить ее как бегриф, как понятие, но только не как действительность, потому что в действительности это бездна Хэнк, конечно, поглотила бы все. Но и с этим понятием мы бы, наверное, трудно было бы жить в полном смысле слова, потому что это представление о Б, даже с этой диалектической сложностью, как минус А или как А равно Б, оно, если бы это было единственным содержанием богословия, то есть оно бы привело к некой религии хаоса, к религии нигилизма, к религии того перевернутого мира, кстати, о котором говорит Гегель, Фаркерт и Вельт, то есть к религии, где все не так, все «унгляйхайт дер гляйхайт», равенство неравного или неравенство равного. То есть эта первая потенция сама по себе представляет собой чистое несовпадение, чистую дистинкцию, причем дистинкцию всего во всем, не дистинкцию одного и другого, а дистинкцию себя и себя же. Это раскол, это распад, это негация, это нечто чудовищное, это то, что больше напоминает хаос или ад, вот эта потенция. Не случайно для Бёме как раз, скажем, прямое обращение к этой потенции уже более, скажем, субъективизированных, более просвещенных, более наделенных бытием существ, ангелов в лице Люцифера, обращение к этой потенции и является метафизическим источником конституирования ада или извращения сотворенного бытия. Эта потенция сама по себе страшна. И здесь мы постепенно переходим к Бёме, который описывал эту потенцию как первый принцип в своей теософии именно с точки зрения гневного Бога. С этим Шиллинг полностью согласен. То есть Б – это гнев Божий, и это страх Божий. То есть это стихия абсолютного ужаса, потому что в этой стихии ничего не может состояться и стоять, удержаться. Это тот огонь, который разрушает, разделяет все напрочь, который не утверждает даже самого себя, который разрывает и оглушает грохотом, землетрясением, молниями. Это взрыв или имплозия, даже именно имплозия, взрыв внутрь, не взрыв вовне, а взрыв внутрь любого устойчивого понятия, представления, бытия. Это и есть великая сила негатива. Поэтому это исток премудрости, страх Божий, исток всякой мудрости. Это страх Божий, это ужас Бога, это грозный Бог, это Бог ревнивый, Бог уничтожающий, Бог карающий, Бог судящий, Бог нелицеприятный, беспристрастный. Кстати, в иудаистической традиции справедливость – это понятие, связанное именно с этим, с началом наказания. Справедливость, в отличие от милости, это фактически приговор к тотальному уничтожению, потому что справедливо, если относительно сущее будет разрушено этим безусловно несущим, абсолютно несущим, то, которого нет. И вот это то, которое нет в Боге абсолютно, а любое по сравнению с ним внебожественное бытие – или небытие, оно фиктивно, оно тут же разрывается. В этом справедливость и в этом ужас справедливости, ужас суда. Потому что если суд будет справедливый, то ничего, ни от чего не останется ничего. И поскольку он будет справедливый, справедливость – это по ветхозаветному иудаистическому толкованию является как раз обнаружением этой левой стороны в божестве, то, что называют Шеллинг Б. Так вот, дальше при описании этой первой потенции, потенции Б, Приуса, изначально, можно назвать это ужасом или безумием. Это божественное безумие или даже божественное бессознательное. Очень важный момент, потому что представление АБ постепенно перекочует в то самое психоаналитическое фрейдовское бессознательное, потому что от Шеллинга эта идея потом будет взята Хартманом и Гартманом, и в его, как бы, в его представлении о бессознательном в Боге перейдет постепенно к Фрейду. Вот это стихия, которую мы обнаруживаем, но по Шеллингу это отнюдь не бессознательное, это предосознательное, и поэтому оно может быть схвачено в понятии, поэтому искать это предсознательное надо в уме и в сознании. Но в определенной той стороне сознания, которая сопряжена с безумием. Потому что очень интересно, что Шеллинг большое внимание уделял безумию. Он рассматривал безумие как подоснову разума. То есть сам разум коренится в безумии. В этом, и как раз безумие является тем, через укрощение и преодоление чего утверждает себя разум. То есть безумие – это не утрата разума, а это предпосылки разума. Поэтому негативное в этой теогонии, в теогонии Шеллинга стоит прежде позитивного отрицания, прежде утверждения. Отрицание изначально, фундаментально, и оно в нашем, в структуре сознания соответствует безумию, ужасу и хаосу. И этот безумие, ужас, и эти безумие, ужас и хаос представляют в нас, вот, замещают в нас апофатическое хэн в основе нашей субъектности. Это очень глубокая мысль относительно того, что человеческий ум и человеческая философия строится на безумие, и не на исключении безумия, а именно на преодолении безумия, на снятии, аухебанг, то есть безумие каким-то образом остается в уме как его действующая сила. Безумие в уме укрощается, безумие входит в философию, оно не выбрасывается из философии, оно не исключается, оно в философию включается. Диалог философа – это не диалог с внешним миром или с другим философом. Диалог философа строится на диалоге с внутренним другим, с бездной негатива, с той стихии ужаса и безумия, на котором строится само присутствие субъекта. То есть человеческое… Это тоже тонкий момент. Не бессознательное, то есть сознательное не находится вне, бессознательное не находится вне сознания в таком случае, как бы не находится вне Бога. Это не Бог, который находится в Боге. Это бессознательное, которое находится внутри сознания, в самих его основах. Этот ужас и безумие являются конститутивным моментом мысли. И задача, чтобы из этого ужаса, из этой тьмы, бессознательного, находящегося в сознании, чтобы родилось полноценное сознание. Это очень тонкий момент. То есть тому, чему соответствует потенция Б в теогонии динамического богословия Шеллинга или Якоба Бема, здесь практически одно и то же, этому в структуре человеческого мышления соответствует уровень безумия, такого конституирующего безумия, который не представляет собой расстройство ума, который представляет собой подоплеку ума, которая собирается постепенно в ум через преодоление своих аспектов. В этом отношении Шеллингу принадлежит замечательная формула. Идиотизм это не предел безумия, а наоборот его полное отсутствие. То есть, скажем, когда человек вообще утрачивает способность к мышлению, это не потому, что он поглощается в стихии безумия, а из-за того, что он максимально удаляется от этой стихии, благодаря которой только разумности возможно. То есть идиот – это не предельный случай, человек, совсем уже потерявший способность мысли, это не предельный случай безумца, это наоборот, предельный случай рационального человека, который утрачивает связи связи с безумием, потому что в самом мышлении безумие является важнейшим конструктивным элементом. Это то могущество негатива, которое делает сознание осознанным. Это «Б». Только в нас «Б», которое соответствует в Боге потенции «Б», это безумие, ужас и страх, и хаос, и опьянение, и предельное помутнение сознания, некоторая ночь ума, которая является предпосылкой возможности золотой зари или красной зари сознания или мышления. Это очень важный элемент, поэтому здесь не следует слишком быстро переходить от «Б», перескакивать, как в обычной лекции вам бы быстро рассказали, уже мы бы давно перешли к каким-то прикладным вопросам философии тождества, а в этих потенциях так мельком поговорили. На самом деле эти потенции – это самое главное. Если мы просто вот хоть как-то отдаленно приблизимся к ним, мы поймем не только Шеллинга, мы поймем просто все. То есть, потому что если мы понимаем одно, мы правильно понимаем и глубоко, мы понимаем и другое. И не то, что рядом лежит, а то, что даже очень далеко лежит. Потому что всякое понимание – это углубление, это приближение к тому, к той истинной парадигме, к той истинной структуре, которая предопределяет все. Если мы поймем одно что-то хорошо, то мы поймем все остальное. А тут речь идет о том, чтобы понять самое главное. Поскольку в этой диалектике «Б», которая есть не «А» и равно «А» одновременно, вот в этом нарушении закона логики, только не нарушении не последующем, не вторичном нарушении, когда логика уже была, есть, состоялась, и вот она как бы теряется. Это совсем другое. А там, где логики еще нет, где логики нет, а есть что? И вот это самое интересное. Да, логики нет, мышления нет, ничего нет, есть только вот этот парадоксальный негатив, который Шеллинг называет диадой. Очень важно, он говорит, что это уже диада, потому что есть А и Б. То есть это ничто, оно двойственно. Это мощь негатива, потенция Б, она двойственна, это не нечто единое. И именно в силу этого двойственности, этой нелогической или предлогической двойственности, оно является живым, оно является таким дрожащим, вибрирующим началом великого ужаса. Потому что ужас, вот не случайно, есть понятие, русское слово «трус». Трус, который боится. То есть человек, который испытывает ужас, он трус. И это слово «трус», оно образовано от слова «трястись». И ужас выражает себя вовне через сотрясение, через землетрясение, через трясение органов, через дрожь, такую, через вибрацию, через колебания. И это лишь такие отдаленные отражения этого сотрясения первой потенции, которая противоречила сама в себе, которая сама в себе несет противоречие. И вот это внутреннее противоречие негатива, оно живое, оно сотрясается. Поэтому в этой потенции стоит грохот, стоит гром. И гром – это отзвук, такой отдаленный, мягкий, музыкальный отзвук бытия этой силы тотального негатива, которая двойственна. Поэтому она диада. Это очень, очень принципиально важно, что речь идет не о том, что Шеллинг видит в едином хэн двойственность. То есть вот это очень важно, что в том едином, которое способно породить бытие, оно не может быть единым, просто единым. Вот оно единое, оно не должно быть равно самому себе, это единое. Только тогда оно будет порождающим, Геберенде. То есть в том случае, если единое просто единое, оно ничего не порождает. Оно даже не может быть названо единым или негативным. То есть оно даже не негация, потому что такое единое, которое не знает и исключает все остальное, и не допускает всего остального, оно даже никак не будет проявляться. А это как другое единое, это единое, которое уже содержит в себе двойственность. Это единое двойственное. Это «Б», и как «Б» оно единое, а как «Б» равно «А», оно двойственное. И как минус «А» оно двойственное, потому что есть что-то, что оно отрицает. Значит, что-то, что оно отрицает, значит, оно уже это в себе каким-то образом, пусть негативным, содержит. И вот это представление о едином, которое есть единое и недвойственное, мы видим в философии неоплатоника Дамаски, который, разбирая как раз первую гипотезу Парменида более подробно, пытается наметить в этом хенотическом предбытии беспредельность и предел. Не только беспредельность, апейрон, который, собственно говоря, там и есть, именно с апейрон связывает Шеллинг эту потенцию, первую потенцию Бен, но Дамаски видит в этом еще и перос, то есть конец, то есть в каком-то смысле в этом отношении Шеллинг осознанно или нет, я не встречал у него отсылок к Дамаске напрямую, но он воспроизводит ту же самую идею, что для того, чтобы предшествующее бытию единому смогло это бытие конституировать, оно в самом себе должно быть двойственным. То есть это такое единство, которое в самом себе раскалывается. Прежде чем оно придет к бытию, оно уже должно быть расколото. Но при этом, если оно остается самим собой, оно должно быть расколотым не действительно, а потенциально. Снова потенциально. Потому что действительность приведет уже к настоящему раздвоению. Снова мы подходим к Бёме, обращаемся к Бёме для выяснения того содержания, которое Шеллинг вкладывает в первую потенцию, в потенцию Б. И тут у Бёме мы видим очень интересное объяснение, в каком-то смысле натуралистическое, но ведь речь идет о вечной природе, но удивительно убедительное. Да, здесь принципиально и для Бёме, и для Шеллинга это первая потенция, или первое начало по Бёме, или первая потенция по Шеллингу является волей. Причем эта воля названа и у Бёме, и у Шеллинга слепой. Это очень важно. Здесь еще нет зрения, здесь еще царит тьма, но в этой тьме уже есть воля. Эта воля, она направлена неизвестно к чему. Это воля как таковая, и она поэтому темная, поэтому она слепая. Поэтому, поскольку она ничего не хочет, и именно или хочет ничего, поэтому это воля негатива, воля деструктивная, именно поэтому она и вызывает ужас, потому что самое страшное, когда ничего в вас и вокруг вас кто-то более могущественный не хочет, когда просто стирает вас, потому что он вас не желает ни знать, ни видеть. И эта первичная воля Б, она как раз такова, она никого и ничего не хочет. И это воля к нехотению, это воля к деструкции. Это очень фундаментальная инстанция. Так вот, эта воля, как ее описывает Бёме, она разделяется в самой себе. Вот где происходит дуас, то есть диада Шеллинга. Он сам ссылается на пифагорейцев в этом, для иллюстрации этого учения. Так вот, по Бёме первичная инстанция, вот это, он называет ее терпкостью, мы об этом говорили, и противопоставляет ей горечь. То есть терпкость – это свойство предельного притяжения. Ничто, именно вот это изначальное «Б», это потенция негативитета, это потенция «Б» Шеллинга, обнаруживается с очень интересной стороны, со стороны, которая полностью отсутствует в платонизме и в неоплатонизме. Потому что Платон сразу говорит, что высшее начало благое, то есть независтливое, нежадное. И именно поэтому сразу это первое апофатическое хэн выливается, изливается вне себя и подвергает себя самоотрицанию и становится не единым, но сущим. То есть хэн-пала, то, что называется второй гипотезой Парменида, хэн-пала. То есть и для Плотина то, что единое, вот это апофатическое, это темное начало, оно не жадное, не завистливое, Это является базовым элементом, который предопределяет всю другую структуру конституирования остальных ипостасей плотины, то есть нуса и мировой души, ума и души. И вот то, что первичное, или Бог, или самое глубинное в Боге, вот апофатическое измерение в Боге, не жадное, открытое, доброе, то есть не для себя удерживающее, это не вызывает никакого сомнения в неоплатонизме. А у Бёме, как мы видели, возможно, под влиянием идеи такого пневматического сжатия или возвращения Бога к самому себе в лурианской кабале, вот эта идея цимцум, возвращение Бога к самому себе и освобождение некоторого пневматического пространства, где он раньше был, но его больше нет, поскольку он ушел к себе, в самого себя скрылся. И это как раз Бёме определяет как ревностный Бог, как жадный Бог, как гневный Бог. То есть вот это апофатия, это он называет понятием терпкости, фундаментальной примордиальной терпкости, которая испытывает волю к тому, чтобы не давать, чтобы сосредоточиться на себе. Да, это жадность, но это жадность не приобретения, а не траты. Есть два типа жадности. Жадность захватить что-то, что тебе не принадлежит, и притянуть к себе. А есть жадность не давать, что ты имеешь. Но поскольку ты еще ничего не имеешь, ты и не делишься, не можешь, ты хранишь то, что ты свое ничто. И вот это завистливое ничто, даже не жадное, не негирующее ничто, а негирующее негацию ничто в самом себе, то есть ничто, которое не просто ничтожит что-то, а что не дает ничему появиться, потому что если что-то появится, будет что-то вне него самого, вот эта замкнутая на себя жадность, вот это совершенно несвойственное платонизму описание хенологического истока или первой ипостаси. Вот это некоторые совершенно удивительные вещи, которые непонятно, как она проникает в теософию Якова Бёме, а уж от Бёме она уже понятна как, через восхищение и фасцинацию Бёме попадает к Шеллингу. Но это очень важный момент, поэтому это одна сторона этого ничто, это то, что именно терпкость, то, что Бёме называет терпкостью, это вообще даже не может быть названо волей, потому что это воля не валить, это воля к ничто, это воля ничего не выдавать из самого себя, все себе, но поскольку ничего нет, то пусть ничего и не будет. То есть это воля к тому, чтобы оставаться в абсолютной оккультации, то есть ничто или бе, оно в этой воле, темной воле, валит быть «Б» и ничем иным. То есть, то есть хранить свою ничтожность, хранить для самого себя и никак не делиться ни с кем и ни с чем. Это, и вот тут интересно, когда Бёме начинает описывать этот момент, он немедленно соскальзывает на женскость. Потому что вот это стремление притяжения, вот это стремление взять себе и не отдать, а то, что имеешь, хранить и не растрачивать, это как раз, скажем, женская форма жадности. Если мужская форма жадности – это форма экспансии, то есть захватить то, что тебе не принадлежит, от жадности, просто взять, что плохо лежит, взять себе и хорошо лежит, там, убить того, кто, или отобрать у того, кто обладает тем, что тебе хочется и чего у тебя нет. Это мужская жадность, это жадность экспансии. Да, это воля, да, это негация, если угодно, если мы говорим о первом начале, но эта негация экспансивная, она предполагает наличие другого и стремится это наличие другого снять в своих интересах. И это он называет горечью. Но терпкость – это другое, терпкость – это стремление не дать, это не стремление, а ведь когда мы говорим о первом начале, еще ничего нет. И поэтому для того, чтобы забрать, нужно создать. И вот к этой логике склоняется вторая половина первой потенции, которая называется «А». Там, где мы читаем формулу «А равно Б», мы читаем ее «горечь равна терпкости». А если мы переставим местами, то «Б» равно «А», то есть терпкость равна горечи. Если побеждает терпкость, то проигрывает горечь. То есть горечь – это по Бёме стремление захватить или отравить другое. Но поскольку мы говорим о теогонии, то этого другого еще нет. Поэтому для того, чтобы захватить другое, это другое надо создать. А этому противостоит терпкость. То есть Б не дает А выпростаться в этом первом начале. Но А стремится это сделать. И вот на борьбе А и Б в этом парадоксе, в парадоксе этой первой диады, то есть битва Перос и Апейрон, если говорить в терминах Дамаски, то вот из этой динамики и происходит, высекается искра, которая и порождает тот огонь, который огонь поедает. Есть тот, который пожирает, вот этот вот божественный огонь, пожирающий все и мерами загорающийся, мерами потухающий по Гераклиту. Эта инстанция таким образом у Бёмы описана уже как диада, как диас. И именно горечь и терпкость – это две формы жадности, две формы негатива, две формы темной воли. Но что интересно, одна из них, безусловно, определяет женскую концентрацию, то есть притяжение, а другая – мужскую экспансию. В обоих случаях речь идет о негативе. Но горечь – это некоторый горький мужчина, а терпкость – это терпкая женщина внутри А равно Б или первой потенции. Они не могут разделить, оба валения негативные, оба слепы, оба темные воли, только одна обращена внутрь, а другая вовне. И именно поэтому в некоторых случаях Бёма, который следует за какими-то глубинными герметическими интуициями и гештальтами вот этих изначальных картин теософской теогонии, которые у Шеллинга уже становятся концептами, потенциями как концептами, вот Бёма, следуя за этим откровенно, он в своем описании, не откровенно, а как бы искренне, как визионер скорее, как теософский визионер, он в какой-то момент говорит, это мать, это матрица, это матка, когда он описывает Б. Зафиксируем это, у Шеллинга это тоже будет очень важным элементом, потому что уже когда пойдет речь об обращении этих потенций через их трансформацию в действительность творения, именно эта женская сторона Б, темной воли, которая является истоком внешнего объекта, внешнего мира, будет обнаружена Шеллингом в Адаме, из которого еще не извлекли Еву, как Ева. То есть вот женское начало в мужском изначальном андрогине как раз будет созвучно этой матричной женской стихии. Вообще мы имеем дело с описанием, тот, кто следовал на Амахи, с логосом Кивелла, безусловно. Поэтому сам Шеллинг в философии мифологии неоднократно сближает культ Кивеллы Великой Матери именно с этой инстанцией и даже говорит о наличии так называемой теория или учение Персефоны, учение об этом изначальном Б, царице Ада, Персефоне, именно женской царице Ада, и трактует ее миф как повествование такое об этой потенции. Вот это учение о Персефоне или логос, то, что мы называем логосом Кибелы, это как раз то, что связано с этой структурой потенции Б, где мужское и женское негативное, внутри негативное, сосредоточены в этом примордиальном, слепом, темном андрогине, который есть не что иное, как воля или бездна. Здесь нет бытия, вот почему это негатив. И почему это воля, это лишь желание, причем желание двоякое, желание раздвоенное, как жало змеи, потому что есть, с одной стороны, желание притянуть и не давать, а с другой приобрести и захватить другое. Но вот тут-то и возникает парадокс, что для того, чтобы захватить другое, с чего хочет мужская сторона этого жала, скажем, то, что называет бёмы горечью, то есть то, что хочет укусить, отравить другое, оно, в принципе, в этом другом нуждается. И именно женская жадность, которая не мужская жадность захватить, а женская жадность не отдать и ничего не выпустить из своих рук, вот жадность огня и жадность холода, они в конечном итоге переходят друг с другом в такое противоречие, что начинается движение, вот это очень важно, становление, начинается круговращение, как говорит и Бёма, и вслед за ним Шеллинг. То есть потенция Б – это динамическое слепое движение, разделившееся в самой себе темной, черной воле, воле к ничто, воле к уничтожению. То есть негативитет гегелевский оказывается не таким простым отрицанием, которое пришел, проотрицал и хорошо, а становится целым таким самостоятельным гигантским метафизическим протомиром, в котором происходят чудовищные, потрясающие и совершенно напряженные и насыщенные небытием процессы движения, протостихий, все это в потенциальном, но не дай бог это с этим в актуальном столкнуться. И в каком-то смысле и Бёме, и Шеллинг говорят о том, что это ад внутри Бога. И когда они задумываются об этом, они, особенно Шеллинг, они не могут миновать персидский, иранский, маздеистский дуализм, потому что это вечная природа, это потенция А равно Б, этот логос Кибелы, это учение о Персефоне, Персефона Лейре по-немецки, это некоторая совершенно, скажем, антагоническая теология. Вот в чем дело. Это не просто там какой-то минус поставили к наличию и получили вот такую как бы невзрачную, чисто отрицательную модель. Это живое отрицание, то есть негативитет, он имеет внутреннюю диалектику, он не просто негативитет, но еще разделенный негативитет. Это темная воля, одна часть которой хочет другого, а другая не дает этому другому явиться. Поэтому это внутренний конфликт, который сам Бёме описывает как дрожание камня, который постепенно под воздействием горечи и вот этой воли вырваться за его пределы, разбить яйцо мира, разорвать его скорлупу, выпростаться оттуда, раскалывается этот камень. И вот удар этого жала, этого хвоста появившегося змея из этого яйца, удар по камню и порождает искру, с которой возникает огонь как раз. То есть огонь, и все это в одно и то же время, это в вечности, это всегда, это сейчас, и это еще в Боге действительно. И, конечно, такое представление о, скажем, довольно инфернальном описании вечной природы, в ее становлении внутри негатива в самом Боге порождает мысль о том, что не есть ли это другой Бог, потому что Бог наш, Бог света, Бог милый, добрый, нежный, сострадательный, жертвенный, умный, неподвижный, отеческий, он какой-то другой. И отсюда как раз, кстати, здесь очень важно, что одна из ранних работ Шеллинга была посвящена гностику Маркиону, который противопоставлял Бога Ветхого Завета, считая его дьяволом, и Бога Нового Завета. Это приложение к крайнему христианству тех иранских дуалистических метафизических моделей. И отзвук этого манихейства, этого иронизма, безусловно, присутствует и у Бёме, непонятно, как туда попав к его учению, и уже совершенно осознанно такому эрудиту, который прекрасно знал культуру и религию, историю религии, к Шеллингу это уже понятно как, но важно не то, откуда они взяли эти элементы, а важно то, как в своем осмыслении теологии, осмыслении божественной динамики или божественной теогонии, оба пришли к важности этого фундаментального внутрибожественного и одновременно небожественного начала. Конечно, и Бёме, и Шеллинг были ортодоксальными христианами, они не могли принять никакого дуализма, но они не могли одновременно не заметить каких-то таких странных и тревожных созвучий с дуалистическими ересями, с гностицизмом или с иронизмом, когда они визуализировали более, скажем, натуралистичный биома и более философский именно в форме концептов. Шеллинг визуализировали это понятие «Б». Вот, конечно, говоря о потенциях, надо было бы быстро перейти к потенции А2, которая, собственно говоря, к тому, к той потенции, которая возникает, когда воля мужского ограбления преодолевает волю женской жадности, которая не позволяет ничему сбыться. И вот это и приводит к тому, что возникает объект негации, то есть то, что негирует, то, что отрицает это отрицающее начало в ходе победы внутри самого отрицания, этого мужского стремления отравить, захватить и уничтожить. Но для того, чтобы уничтожить, надо это иметь, что уничтожить, и женской жадности, нежелания вообще ничего, кроме себя, из себя не выпускать, не отдавать, все брать себе, а если что-то выходит, сразу же назад захватывать. И вот когда побеждает эта экспансивная черная воля, начинает маячить А2, то есть некоторое начало осмысленное, некоторое заинде, как говорит Шеллинг, то есть бытие. И это из ничто, вот в ходе отрицания в самом ничто, возникает бытие в паре с небытием. Но я предлагаю продолжить осмысление этих потенций в теогонии и в динамическом богословии Шеллинга в последующих лекциях. А чтобы не оттенять значение той инстанции, о которой мы говорим сейчас, то есть на самом деле помещение этой вечной природы у Бёме в сам процесс философской теологии Шеллинга, это уже фундаментально все меняет. На самом деле тогда мы уже понимаем, почему его притягивал Спиноза, потому что он видит в природе что-то самостоятельное, что-то более значимое, чем обычные классические представители, скажем, идеализма. То, что они видят в природе только отражение субъекта. А Шеллинг видит в природе что-то еще, как мы говорили. И вот что-то еще, при этом он совершенно не согласен с таким материалистически-субстанциалистским имманентизмом Спинозы, который фактически отождествляет субъекта с объектом и завершает такое внетеологическое имманентно-материалистическое построение философии, уже без всякой вертикали, без всякого платонизма. Шеллинг видит в этом спинозизме что-то очень важное, но явно недостаточное. И вот все становится на свои места, когда он открывает в вечном, в вертикальном, в божественном это измерение, которое можно назвать не Богом в Боге или вечной природой, и которое и объясняет некоторые загадки и нисходимости в нашей природе, в природе тварной. Потому что в этой тварной природе есть нечто большее, чем просто отражение такого абсолютного сознания в его центре. И именно для того, чтобы объяснить загадку весомости и самобытности, некоторой субъектности природы сотворенной, это прозрение в инстанцию Б, в ее диалектику, в ее апофатическую напряженность, в ее структуру динамической негации, раздвоения, диадичности, вот этого гендерного смещения гендерной метафизики, баланса мужской и женской темной воли, мужской и женской жадности и такое погружение в структуры негативного, оно на самом деле и служит предпосылкой для полноценного толкования тайны натурализма уже имманентного. На самом деле, без этой вертикали, без этого взгляда в другую божественную, в предотварную, собственно, в нетварную онтологию и меонтологию, то есть там, где еще нет бытия, без этого Шеллинга другие философские, натурфилософские, естественно-научные объяснения человека, мира, истории, времени, природы, законов их природы не устраивают. То есть без божественных, без божественных потенций вся картина науки, вся картина философии утрачивает для Шеллинга всякое значение. То есть это действительно поверить в такую игру Бога, придать этой игре абсолютный характер. Платин говорил в свое время, что игру всерьез принимают только игрушки. Так вот, с точки зрения Шеллинга, несмотря на все риски философии, которые в себе философия как таковая, он игрушкой быть не хочет. Он не хочет всерьез принимать игру, он хочет принимать игру за игру и хочет распознать ее законы. А для этого теология необходима. Без теологического измерения она необходима, она важна, она просто принципиально неизбежно. Поэтому не может быть философии или науки без теологии по Шеллингу. И там, где этого измерения нет, там просто означает, что эффективность божественной иронии достигла своей цели. То есть игрушки всерьез поверили, что игра и есть настоящая, и удовлетворились этим. Как узники Платона, созерцающие тени на стене пещеры. Шеллинг философ и классический философ, он говорит, нет, надо подниматься для того, чтобы понять, откуда это взялось. И вот когда он пытается понять, откуда взялось то, что есть здесь, и почему то, как он, мы понимаем, то, что есть здесь, именно таково, как мы это изучаем, как это толкуем, для этого необходимо подняться за пределы этого тварного мира, обратиться к миру потенций. И вот первое, с чем он сталкивается, то есть с приус, это самое изначальное, это та инстанция Б, о которой мы сегодня говорили. Я предлагаю на этом сосредоточиться, может быть, обратиться снова к Бёме, перечитать его тексты, почитать внимательно разные отрывки и фрагменты философии мифологии, введение философии мифологии и философии откровения, где Шеллинг, и также систему мировых эпох или мировые эпохи, это незаконченное произведение, которое остались только черновики, то есть наброски его, часть определенная, где тем не менее высказаны эти мысли, или курс лекций, который называется «Система мировых эпох», записанных Лассо его учеником. Но не сдвигаться, мое предложение, не сдвигаться с Б. Давайте вот какое-то время остановимся на этой первой потенции, прежде чем переходить к другим, и попытаемся осмыслить ее с разных сторон. Потому что любой нюанс, любая метафора, любое определение, любое даже вот в каком-то смысле подчас неточное, или неверное, или даже недопустимое, слишком дерзкий эпитет или метафора применительно к этой инстанции, они чрезвычайно важны. В этом отношении, если мы зафиксируемся на этом негативе, на этой интерпретации хенологии, на этом негативе в Боге, на вечной природе, и именно подчеркнем, что это речь идет не о нашей природе, речь идет о Боге, о вечном, о том, что трансцендентно нам, то, что является нетварным, эта природа нетварная, вечная, постоянная, и тем не менее она так организована, вот само по себе это должно, на мой взгляд, настроить нас на правильный лад для того, чтобы продолжать двигаться по развертыванию курса феноменологии радикального субъекта, по крайней мере в сегменте, посвященном Шеллингу. Всего доброго.